Тайное укрытие. Я быстро прочел короткое письмо. «Привет, Тьяго. Хорошо, что написал. Надеемся, Джонни достойно справился с твоим воспитанием, и ты привыкаешь ко второму обличью. Мы сейчас в Париже, где провели несколько консультаций, а в пятницу возвращаемся обратно в Америку. Привет от Айрис. Скотт Андерсон». Я уставился на сообщение. Мне так и хотелось его удалить. Уже одно обращение меня задело. Простое «привет». Неужели так трудно было написать «дорогой Тьяго»? Ну, так он, по крайней мере, честен. Они меня не знают, а значит, и любить не могут. Но может, их отношение ко мне изменится, если они со мной познакомятся? Я поспешно написал ответ. «Привет, Скотт. В воскресенье у нас в школе будет представление для родителей. Может, приедете? Было бы круто с вами познакомиться. С приветом, Тьяго». Да, так хорошо. Четкое приглашение, но выглядит не так, будто мне позарез нужно с ними увидеться. Я не хотел на них давить. На это и люди плохо реагируют, не говоря уж об акулах. Во входящих было еще одно письмо от Ландо. Я обрадовался, что он меня не забыл. Он несколько нерешительно спрашивал, как мне в новой школе, и я ответил, что, в общем, мне здесь нравится. Правда, тут тоже есть любители потолкаться, зато на переменах ходим на пляж. Потом я написал дяде Джонни. Какое облегчение, что можно обо всем ему честно рассказать. Например, как меня бесит, что одни меня боятся, а другие доводят. Прикинь, одна девочка пригрозила мне мамой, но, кажется, ее маму и правда следует остерегаться, написал я, чувствуя, как меня пробрала дрожь. Ландо всегда говорил, что такое ощущение возникает, когда кто-то проходит по твоей будущей могиле. Глупость несусветная. Я услышал, как кто-то вошел в комнату. Повинуясь инстинкту, я резко обернулся, чтобы враг не застал меня сзади врасплох. Но это оказался не враг, а Шари. Вскинув брови, она уставилась на меня и скрестила руки на груди, как перед этим мисс Уайт. «Ты всегда опасаешься нападения, да?» «В прежней школе мне приходилось быть к этому готовым», — ответил я, и Шари кивнула. Я вспомнил, как нагрубил ей в столовой и почувствовал, что краснею. Надо сейчас же извиниться. «Слушай, прости, что я...» Но Шари махнула рукой. «Забудь, вообще-то я хотела кое о чем тебя спросить». «О чем? Пойдешь ли ты со мной?» «Что? Куда?» «Это сюрприз. Но тебе надо превратиться. Это ведь не проблема?» «Что?» Она спрашивает, не проблема ли это для меня? В дикой природе акулы — смертельные враги дельфинов. Вполне может быть, что я стану проблемой для нее, если она собирается со мной в море. Я ляпнул. «Да нет, не проблема, но, может, у вас найдется для меня что-то типа намордника? Так, на всякий случай». У меня дурацкие шутки, когда нервничаю. Шари так хохотала, что вскоре у нее и правда возникла проблема. Она вдруг утратила человеческое обличье, и теперь на полу библиотеки лежал дельфин в обрывках футболки. Двухметровому дельфину в библиотеке было тесно. Его хвост упирался в стеллаж, а нос — в шкаф с канцелярскими принадлежностями. «Водорослевая слизь! Я не хотела!» — простонала Шари. «Помогите! Как мне теперь отсюда выбраться?» «А ты не могла бы по-быстрому превратиться обратно?» — спросил я. «Попробую», — сказала Шари, но ее серая дельфинья кожа лишь ненадолго порозовела, как у человека, а больше ничего не произошло. «Черт, ничего не получается!» «Я могу созвать народ, чтобы они помогли отнести тебя в лагуну», — растерянно предложил я. Светло-серый дельфин свистнул. «Только не это! Вдруг мистер Гарсия об этом узнает? Прыгнуть в воду из океана у меня не получится, а меня сейчас не поднять, слишком тяжелое. Ты не мог бы подтолкнуть меня к двери?» Шари помотала головой и выгнула спину, чтобы подвинуться к двери, при этом хвостом смахнув с полки несколько справочных пособий. «Погоди, я сам!» — поспешно проговорил я. В этот момент в дверь просунул голову Джаспер и удивленно огляделся. «Нам нужно ведро воды, а лучше несколько!» — попросил его я, и он, пообещав «сейчас принесу», убежал. «Все будет хорошо», — попытался успокоить я Шари, и вскоре с облегчением услышал торопливые шаги Джаспера. «Вот, я принес воды», — сообщил он, гордо показав мне два полных ведра, и споткнулся. Вода выплеснулась на книги, которые лежали на полу, и они сразу промокли. «Ой», — сконфузился Джаспер. «Ну, по крайней мере, пол теперь мокрый», — заметил я. К счастью, полы были гладкими, и дельфинья кожа Шаре тоже. Мы с Джаспером уперлись обеими руками ей в спину и, ухватив за плавник, начали толкать. «Получилось!» — возликовал Джаспер, когда мы протолкнули Шаре в дверь, но в коридоре дело застопорилось. «Принесите еще воды! Здесь слишком сухо, чтобы скользить!» — попросила Шаре. «Кроме того, моя кожа становится рыхлой!» «Рыхлой?» — в ужасе переспросил я. Это слово я слышал только применительно к тесту. Мы с Джаспером схватили ведра и побежали за водой к туалету в конце коридора. Когда я облил Шаре прохладной водой, она взвизгнула от удовольствия. «Прекрасно! Мы почти у лестницы! О, как я их ненавижу!» Бум-бум-бум! Она скатилась по ступенькам в столовую и плюхнулась в воду глубиной по колено. «Давай!» — сказала она мне. «Можно поплыть прямо отсюда!» Лишь мгновение поколебавшись, я сказал. «Чао, Джаспер! Спасибо за помощь!» Потом лег в воду и превратился. Джошуа, завхоз-осьминог, с интересом наблюдал, как мы уносимся в лагуну. Он опирался на швабру, держа в превращенных в щупальца руках тряпку, два моющих средства, ведро, полный мешок мусора и, как ни странно, книгу «Зов глубины». Мы пересекли лагуну, и Шаре целеустремленно поплыла к лазейке между зелеными, как лягушки, мангровыми. Проходу в открытый океан. Я не сразу решился последовать за ней. «А мне можно? Я еще никогда не бывал там, в обличье акулы». «Я знаю», — бросила Шаре и прибавила скорости. «Самое время!» Она мчалась вперед, как торпеда, время от времени выпрыгивая из воды и снова ныряя, окутанная облаком воздушных пузырьков. «Дельфины всегда такие шустрые?» «Эй!» — пропыхтел я. «Можно помедленней? Я тигровая акула, а не турбоакула!» «Это хорошо. От турбоакул наверняка много шума». Шаре лукаво взглянула на меня темными глазами и поплыла чуть медленнее. Сначала мы кружили в глубине. Здесь было так глубоко, что я не мог разглядеть дна. Как загипнотизированный, я смотрел вниз, но Шаре увлекла меня обратно к коралловому рифу недалеко от школы. Какой чудесный контраст по сравнению с выложенными плиткой бассейнами, в которых я плавал раньше. «Это наш домашний риф. Мы время от времени тут тренируемся, когда поблизости нет ныряльщиков», — сказала она. Он напоминал инопланетный город в пронизанной светом воде. Повсюду мелькают существа причудливой формы. Вздорят, флиртуют, едят, защищают свои владения, заботятся о потомстве. Стайка мелких рыбешек при нашем приближении испуганно бросилась в рассыпную. Я увернулся от крылатки зебры, которая грозно растопырила плавники, предупреждая, что ядовита. «О, я видел таких в книжках!» — восхитился я. «Как же они запихнули рыбу в книжку?» — удивилась Шаре, и я вспомнил, что она выросла среди дельфинов. «Их как следует расплющили!» — сострил я. «Бедные рыбки! Какая несправедливость!» Шаре обогнула крылатку зебру, прозондировала ее щелчками и поплыла дальше. «Вообще-то я хотела позвать тебя с нами в море, но остальные возражали». «Неудивительно», — ответил я, почти не обидевшись. «А чем вы занимаетесь в море?» «Да когда как», — уклончиво ответила Шаре. «Сначала я покажу тебе наше тайное укрытие. Тут, поблизости». «Упс, осторожно, не трогай эту штуку. Это огненный коралл. О него можно сильно обжечься». Я успел вовремя отдернуть плавник. «Спасибо». «У вас есть тайное укрытие? Кто о нем знает? Барри в курсе?» «Конечно нет», — тут же ответила Шаре. «Лишь некоторые ребята, с которыми мы дружим. Оно не совсем уж секретное, но почти». «Круто», — сказал я и подумал, знают ли ее друзья-дельфины, что она мне его показывает. Хотя я недавно съел пончик, в животе у меня все еще урчало. Проплывая мимо рифа, я рассматривал многочисленных рыб. Можно ли сцапать одну? Я все никак не решался. Но когда жирная полосатая рыбина отделилась от стаи и проплыла прямо у меня под носом, мое тело отреагировало инстинктивно. Хм! Рыба затрепыхалась, и я проглотил добычу. Вкуса я не разобрал, зато насытился. Я впервые поохотился. Ну, скорее воспользовался случаем. Эта рыба вела себя как самоубийца. Я неуверенно оглянулся на Шаре, но ее мой перекус не смутил. «Хорошая идея», — сказала она, и, сцапав какого-то морского обитателя длиной с палец, проглотила его, не жуя. «Понятия не имею, как этот вид называется у вас, у людей, но мы называем его лакомством, в котором мало костей. «Так, мы на месте», — сообщил Ишари, когда мы подплыли к хорошо различимому в прозрачной воде остову, потерпевшего крушение корабля. Я удивился. Значит, это и есть их тайное укрытие. Остов уходил под воду метров на 5. Большой, как экскурсионный пароход, он уже наполовину зарос разноцветными кораллами и ракушками. «Мы прямо внутрь заплывем?» — с сомнением спросил я. Довольно дурацкий вопрос, потому что именно это Шари и сделала. «О, здесь уже кто-то есть!» — сказала она, и я внутренне сжался. «Кто это может быть?» Я не со всеми в школе ладил, но отступать было поздно.